Гаага, 3 марта 1882. Дорогой Тео, с тех пор, как я получил твое письмо и деньги, я изо дня в день брал модель и сижу теперь по уши в работе. У меня теперь новая модель, хотя раньше я ее как-то раз уже нарисовал поверхностно. Лучше сказать, это больше, чем одна модель. Из этого же самого дома у меня уже были 3 человека. Женщина 45 лет, во всем фигура Эдуарда Фрера, затем ее дочь лет 30 и ребенок 10 или 12 лет. Это бедные люди, которые, должен сказать, неоплатно старательные. Не без труда удалось мне достигнуть того, чтобы они согласились позировать, и только при том условии, если я обеспечу их постоянной работой. Это и было как раз то, что мне и самому страшно хотелось, и я считаю это условие очень благоприятным. Молодая женщина некрасива с лица, так как у нее была оспа, но фигурка у нее очень грациозная, и для меня в ней много привлекательности. К тому же у нее очень милые платья из черной шерсти, чепчики красивого фасона, хороший платок и прочее. Не беспокойся уж очень-то о деньгах. Я уговорился с ними с самого начала. Я обещал им, что буду им платить гульден в день, как только что-нибудь продам. И тогда доплачу им то, что не додаю им сейчас. Следовательно, я должен сейчас сообразить, что мне отдать Терстигу. Если бы я мог, я придержал бы у себя все, что делаю сейчас с этих моделей. Сохранив это несколько лет, я наверняка получил бы больше, чем сейчас. В конце концов, при данных обстоятельствах, мне было бы все-таки приятно, если бы господин Терстиг время от времени брал что-нибудь себе с условием, что я согласен на обмен в том случае, если ему ничего не удалось продать. Основанием, почему я охотнее оставил бы эти рисунки у себя, служит попросту то, что когда я рисую отдельные фигуры, то постоянно имею в виду композицию из нескольких фигур. Это может быть, например, залом 3-го класса или судной кассы, или интерьером. Большие композиции должны ведь вызревать медленно, и для рисунка с 3 швеями нужно, может быть, нарисовать примерно 90 швей. Вот как обстоит дело. От К.М. я получил приветливое письмо с обещанием скоро приехать в Гаагу и зайти ко мне. Это, конечно, опять-таки только одно обещание, но, может быть, все же это кое-что. В общем, чем дальше, тем меньше я буду гоняться за людьми, кем бы они ни были, продавцами картин или художниками. Единственное, за кем я буду охотиться, это за моделью. Работать без модели, это, по крайней мере, сейчас, я считаю совершенно недопустимым. Все же приятно, Тео, когда перед тобой появляется просвет. Передо мной он сейчас появляется. Есть нечто прекрасное, когда рисуешь человека, нечто, что живет. Это дьявольски трудно, но в конце концов превосходно. Завтра у меня будет 2 ребят, я должен буду забавлять и рисовать их. Хочу, чтобы жизнь вошла в мою мастерскую. У меня уже завелись разные знакомства по соседству. В воскресенье ко мне придет мальчик-сирота, замечательно типичный, но, к сожалению, я могу получить его только на короткое время. Вполне возможно, что я не приспособлен для обхождения с людьми, обращающими большое внимание на внешние формы, но зато, может быть, у меня больше удачи с бедняками или мелким людом. И если я теряю в первом случае, то выигрываю во втором.